а взрослые пронеслись мимо к сухому руслу в 300 ярдах от нас и скрылись в зарослях. Я поняла, что Пиппа преследует Мбили, хотя территория принадлежала как раз Мбили. Должно быть, Пиппа услышала знакомый сигнал и, ничего не подозревая, пошла к машине, но по дороге столкнулась с Мбили, а Мбили теперь считала ее своей соперницей. Мне было жалко Мбили, но я надеялась, что как только погода улучшится, мать вернется в свои собственные охотничьи угодья. Когда возвратилась запыхавшаяся Пиппа, ей удалось прогнать Мбили, мы скормили гепардом остатки газели Гранта. И вот что интересно, на этот раз Сомба разрешала мне держать мясо в руках, пока она ела. Видимо, для нее разрезанное на куски и не совсем свежее мясо уже не было естественной добычей. Потом мы попробовали пойти по следу Мбили, но ничего не вышло. Возле зарослей была сплошная жидкая грязь. Мы назвали это сухое русло канавой Ганса по имени одного из помощников Джорджа, которому как-то пришлось здесь заночевать в своем маленьком автомобильчике, увязшем в грязи. Всю ночь напролет его держал в осаде прайд львов. Жалили мириады комаров, и в завершении всего на рассвете ему пришлось брести пешком за помощью, чтобы вытащить машину из канавы. В канаве Ганса вода появлялась только в сезон дождей, но отдельные лужицы не просыхали круглый год. Сейчас единственные относительно сухие места располагались по обе стороны русла, а кругом было сплошное болото. Поэтому здесь скопилось множество животных, в том числе и хищники, которым было очень удобно укрываться в густых зарослях. Мне оставалось надеяться, что у Пиппы хватит хитрости и ума, чтобы уберечь детей от опасности. Вечером я видела Мбили на термитнике, примерно в полумиле от того места, где утром потеряла ее из виду. Она спокойно смотрела на меня, подпустила к себе совсем близко, и только когда я могла уже прикоснуться к ней, оскалилась, но не тронулась с места. Я стала тихонько говорить с ней, как бывало, и обошла ее кругом. Уже почти 9 месяцев она жила совершенно самостоятельно, и прошло 4 месяца, не считая последней встречи несколько дней назад, с тех пор, как я видела ее в последний раз. Разве можно было ждать еще большего? Ведь она до сих пор доверяла мне, видела во мне друга, несмотря на то, что ей уже ничего не было от меня нужно. Дожди так разбушевались, что ездить на машине стало невозможным. Как-то под вечер, возвращаясь от гепардов, мы переезжали Мулику, как вдруг прямо посреди бешеного потока что-то захлюпало, и мотор заглох. Вода стремительно поднималась, и мы, промокшие до ниточки, все же обливались потом битых 2 часа, толкая лендровер к дороге дюйм за дюймом. Тем временем стало темно, как в преисподней. Пара львов рычала где-то очень близко, и мне казалось, что им просто приятно видеть наше мучение. Бедным гепардам дождей перепало в избытке, они почти не просыхали. Понятно, что частенько у них портилось настроение. Много раз мы видели, как они сбиваются в кучку под хлещущим ливнем, стараясь устроиться спиной к ветру. Но когда проходил самый сильный ливень, малыши снова начинали веселиться и, носясь друг за другом по лужам, окатывали нас водой с ног до головы. После очередной ненастной ночи мы нашли гепардов в полумиле от лагеря. Это значило, что они переплыли разлившуюся полную крокодилов в Осаронге. Я не могла себе представить, как им это удалось. Перепрыгнуть через речку теперь было невозможно. Мы сами, попытавшись незадолго до того перейти ее вброд, оказались по пояс в воде, и как мы не цеплялись за нависающие ветки, стремительное течение едва не сбило нас с ног. Пришлось вернуться назад. Мне было непонятно, почему Пиппа не хочет идти в лагерь, где, как она прекрасно знала, ее ждет мясо. Вместо этого она повернула в другую сторону, чтобы самой добывать пропитание. Через несколько дней мы опять нашли ее возле канавы Ганса. Она подкрадывалась к газели Гранта, несмотря на проливной дождь. Но охота сорвалась, и Пиппа устроилась на одном из немногих сухих островков, окруженных водой. Правда, здесь было не глубоко.